Слава королю! Глава первая. Я король? Внимание! Защитить короля! Кто-то кричал так громко, словно курица-наседка, потерявшая свои яйца. Сун Фэй услышал этот шум, с трудом открыл глаза и попытался разглядеть предмет, который летел в него. Мозг Сун Фэя с недоумением распознал в предмете стрелу со свистом, мчавшуюся прямо к нему. «Черт! Что происходит? Какой идиот выстрелил в меня?» Испугавшись, Сун Фэй мгновенно пришел в себя, а его волосы стали дыбом. Однако стрела попала в него прежде, чем он успел среагировать. С тупым звуком стрела отскочила от его шлема. Стрела хоть и не пробила броню, но оглушила Сун Фэя. В ушах поселился звон, а перед глазами все поплыло. Его отшвырнуло, словно тряпичную куклу, от удара молотка. «А, черт!» Он вскрикнул от боли, когда его тело летело в воздухе. «Господи! Король ранен! На помощь! Солдаты, поймайте короля!» «Эй, Дэнди, какого черта ты стоишь тут? Живо найди клириков и магов!» «Эй, эти сукины дети внизу снова пытаются забраться на стену!» — крикнул солдат, указав на армию в темной броне, что окружила замок. «Черт, черт, черт! Мать вашу, откуда у них осадные лестницы?» «Лучники, готовьсь! Пли!» Сун Фэй услышал команды человека, кричащего и бестолково мечущегося туда-сюда, в то время как он был еще в воздухе. Сун Фэй был в замешательстве. «Король? Маги? Священники? Лучники? Осада? Где это? Что за средневековая картина промелькнула перед глазами? Что, черт возьми, происходит?» Он почувствовал, как его тело столкнулось с каменным полом. Нижняя часть спины соприкоснулась с твердым полом прежде, чем его голова в шлеме врезалась в стену. Вокруг появились звезды, танцующие перед глазами. По мере того, как шум вокруг него становился все громче и громче, он медленно погружался в беспамятство. «Какой король? Почему мне кажется, что они говорят обо мне? Что в вас? Кто втирает мне эту дичь про королей и королев? Вам, ребятки, лучше спрятать того болвана, что выстрелил в меня, или я клянусь, что прибью его ко всем чертям», — думал Сун Фэй. Его голову едва не пробила стрела, сразу же как он очнулся. Это его так испугало, что он словно безумец мысленно проклинал всех вокруг. Внезапно все его тело пронзило боль. Парень рухнул на пол, будто мешок с костями, в очередной раз провалившись во тьму. Неизвестно, сколько Сун Фэй пролежал без сознания, прежде чем очнуться во второй раз. Его голова раскалывалась от боли, и словно этого было мало, еще и очень сильно кружилась. Он чувствовал, будто его тело обволакивают облака, но попытка пошевелиться вызвала острую боль и судороги, что моментально сковали его. Голова была словно из чугуна, а глаза предательски не хотели открываться. И в таком состоянии он мог лишь слышать женский шепот вокруг него. «Анжела, это так глупо! На твоем месте я бы плюнула на него, даже если бы он сдох. Ведь в таком случае все в королевстве Чамборд будет твоим, и тебе даже не нужно будет выходить замуж за этого коронованного идиота». Услышав шепот и сладкий смех, Сун Фэй понял, что обладательница этого голоса не старше 15 лет. «Следи за своим языком». Нежный, но в то же время с нотками злости голос прервал ее. Через несколько секунд, будто смерив ее взглядом, она продолжила. «Эми, моя маленькая глупая сестренка, не говори больше таких глупостей. Будь хоть немного благоразумнее. В конце концов, Александр мой жених». «Александр? Кто, черт подери, такой этот Александр?» Сун Фэй совершенно не понимал, что вокруг него происходит. Он чувствовал сладкий аромат девушки. Усилия Сун Фэя наконец-таки окупились, и ему удалось открыть глаза. Сцена, представшая перед ним, удивила его. Он оказался внутри помещения. Оно выглядело как роскошный средневековый европейский дворец с великолепным убранством, королевской мебелью и запахом лаванды, словно он был во сне. Парень был в шоке. Он начал осторожно осматриваться после того, как почувствовал, что к шее вернулась подвижность. Две совершенные девушки появились перед его взором. Та, которая была подальше от него, являлась юной девой, одетой в форму горничной, Ее светлые волосы были убраны в простой вьющийся хвостик. Она стояла, надувшись, и смотрела на него. Очевидно, она не была рада, увидев его пробуждение. «Она, должно быть, та, которая не заботится об Александре», — подумал Сун Фэй. «Хотя она юна, эта девушка слишком бесчувственна». Когда его взгляд переместился ближе, он понял, что лежал на темно-красной, позолоченной кровати королевского размера. Его голова покоилась на мягкой бархатной подушке. Красивая девушка сидела на краю кровати и с тревогой на лице смотрела на него. Ее шелковистые черные волосы, похожие на темное облако, перевязаны фиолетовой лентой. Ее кожа была бледнее, чем снег, и более гладкой, чем лед. Фиолетовое цельное платье подчеркивало ее изгибы, из-за чего она выглядела как богиня, которую большинство мужчин мечтают увидеть. Она была просто совершенна. Сун Фэй кашлянул намеренно, чтобы привлечь их внимание. «Вы проснулись?» Черноволосая красотка Анжела наклонилась к нему. Ее выражение лица теперь выражало лишь удивление и радость. «Александр, как вы себя чувствуете? Вам все еще больно?» «Священник Эван сказал, что вам нужно хорошо отдохнуть». «Я... А что случилось?» Сун Фэй не знал, что делать. Сразу же после того, как заговорил, он был шокирован. Парень обнаружил нечто невероятное. Анжела использовала древний и странно звучащий язык. Хотя Сун Фэй был студентом аспирантуры в университете, которая специализируется на языках, он прежде никогда не слышал такого рода речи. Однако, как ни странно, он не просто понимает язык, но он также может говорить на нем. «Александр, вы разве забыли, когда вы направляли солдат, защищающих королевство, подлый враг попал в вас стрелой? Слава богу, на вас был шлем, иначе все могло закончиться намного печальнее», — объяснила Анжела. Она осторожно положила свою левую руку на лоб Сун Фэя. Он не был горячим. В ее глазах промелькнуло удивление. «Отлично. Ваша температура тела возвращается в норму. Священник Эван сказал, что пока у вас нет лихорадки, все будет хорошо. Александр, вы смелый король». «Я? Александр? Король?» Сун Фэй не знал, что происходит. «Это верно. Наш молодой и храбрый правитель королевства Чамборда. Это все благодаря вам. Вы появились на стенах крепости как раз вовремя и подняли боевой дух наших солдат, чтобы они смогли отбиться от очередной волны нападавших», — сказала Анжела с улыбкой на лице. Сун Фэй почувствовал себя странно. По некоторым причинам ему казалось, что тон девушки был как у воспитательницы детского сада, который пытается успокоить плачущего малыша. «Он не храбрый король», — сказала Эмма с тоном враждебности. «Если бы не повторный запрос генерала Базеля, Александр пошел бы туда добровольно. Я помню, что он чуть не обмочился, когда надевал свои доспехи. Поднять боевой дух, если вид короля-кретина, подстреленного на оборонительной стене в то время, когда он стоял там ради поднятия морального духа солдат, способен воодушевить их, тогда да, я думаю, ему это удалось превосходно». Хотя Сун Фэй не знал, сказала Эмма правду или нет, у него не было времени, чтобы это понять. Его разум был в смятении. «Какого черта? Разве мне не разбило голову чем-то на пороге моей квартиры? Теперь, когда я очнулся, я в этом королевстве Чамборда, о котором я никогда и не слышал, и я король Александр? И эта красотка передо мной моя невеста?» Сун Фэй несколько раз похлопал себя по лбу. «Это розыгрыш. Или я в другой вселенной?» — подумал Сун Фэй. «Это не похоже на шутку. Эта красотка Анжела явно не из этого мира. Кто заплатил ей, чтобы разыграть меня? Эта Эмма тоже очень милая. А самое главное, я могу понимать и говорить на этом странном языке, который я никогда не слышал». Сун Фэй анализировал ситуацию, в которой находился. Глава вторая. Глупец, ставший безумцем. Анжела крепко держалась за край кровати. Различные мысли метались в ее голове, а в больших глазах зародилась тревога. «Бедный Александр! Я надеюсь, что падение не повредило его мозг. Несмотря на то, что и до этого он не блистал умом, но, по крайней мере, он мог говорить». В это время из-за дверного проема раздался громкий, высокомерный голос. «Александр, я слышал, ты получил ранение?» Выражения лиц девушек тут же изменились, они обернулись к источнику звука. Голос выражал насмешливое беспокойство. «Все в порядке?» Сун Фэй поднял голову и заметил, что хорошо одетый, круглолицый человек ворвался в королевскую спальню через дверь. Ледяной смех вырвался из его ухмыляющегося рта. «Джилл, что ты здесь делаешь?» — холодно спросила Анжелла. Сун Фэй почувствовал напряжение между сомнительным новоприбывшим жердяем и девушками рядом с ним. Было ясно, что они не были в хороших отношениях. «Ха-ха, Анжела, мой ангел, что ты имеешь в виду? Я слышал, мой дорогой друг Александр получил травму, и я заволновался. Что плохого в том, что я пришел проведать его? Как он?» Благородный Джилл небрежно подошел и сел прямо на край кровати так, как будто она была его собственная. «Джилл, что ты делаешь? Как ты смеешь сидеть на кровати короля?» — гневно воскликнула Эмма. Джилл бросил взгляд на Эмму. Похоть и злоба мелькнули в его глазах. Он облизнул толстые, как сосиски, губы и ответил. «Заткнись, низкосортная рабыня! Не говори ничего, о чем позже можешь пожалеть!» Затем он неторопливо повернулся и посмотрел на Сун Фэя. Выражение его лица не показывало ни капли сочувствия к пострадавшему другу, а было больше похоже на злорадство садиста, глядящего на раненое животное. Парень внимательно посмотрел на Джилла. Он заметил презрение, злобу и сарказм в глазах Джилла. Жердяй и не думал скрывать своих чувств. Сун Фэй был смущен. «Действительно ли это фрикаделька-переросток является другом Александра? У него на лице так много подбородков, но он достаточно смелый, чтобы показаться в таком виде даже королю. Может быть, он имеет поддержку влиятельных людей за своей спиной?» Пока Сун Фэй терялся в раздумьях, Джилл начал мять лицо Сун Фэя своими маслянистыми руками, как будто это была его любимая игрушка. Этот шаг был настолько естественным, что, кажется, жердяй проделывал это уже тысячи раз. «Александр, похоже, у тебя все хорошо. Я сегодня принимаю несколько важных гостей, поэтому как насчет того, чтобы пойти со мной?» Джилл улыбался, но вот тон, с которым он говорил это, не сильно смахивал на приглашение, а больше походил на команду. Он помял лицо Сун Фэя еще немного и шлепнул по нему напоследок. Джиллу нравилось это чувство, когда он обращался с королем, как с домашним питомцем. Затем он начал думать вслух о том, как это возможно, что кто-то такой, как Александр, стал королем. У него интеллект трехлетнего ребенка, в его 17 лет. Но почему боги любят его так сильно, что отдали ему трон? Когда Джилл веселился, произошло нечто неожиданное. Шлепок. Жердяй прикрыл левую щеку рукой. Яркий красный отпечаток появился на его щеке, как краска в абстрактной живописи. Выражение его лица было как классическое определение шока, какое показывают в школьных учебниках. Анжела и Эмма чувствовали себя отвратительно, когда Джилл появился, но эта пощечина шокировала даже их. Они не могли поверить в то, что они увидели. Александр всегда был кротким и трусливым, поэтому и Джилл всегда дразнил его из-за отсутствия сопротивления. «Он только что врезал Джиллу по лицу. Разве возможно что-то подобное?» Хоть это было шокирующим, но они были в восторге, ведь они долгое время терпели выходки жердяя. «Как ты смеешь?» «Сволочь! Если ты еще раз хоть дотронешься до меня своей мерзкой лапой, я засуну свою ногу тебе в задницу!» — крикнул Сун Фэй. Парень был очень рассержен действиями Джилла, а Сун Фэй не отличался кротостью при общении с людьми, которые его раздражают. Джилл выставил свой палец в сосиску и закричал. Его настолько сильно трясло от злости и негодования, что он стал похож на холодец. «Как ты посмел дать мне пощечину, ублюдок?» Джилл выкрикивал это снова и снова. Сун Фэй ничего не ответил. Он пытался приподнять свое тело с кровати. Как он смеет орать во дворце? Сун Фэй был озадачен. Ни один из охранников короля не пришел, хотя, по идее, они должны были хотя бы заглянуть. Неужели жердяй действительно является важной фигурой, и король не мог его наказать? Пока Сун Фэй думал, Джил принял безумное решение. Он набросился на Сун Фэя. Казалось, он хотел отомстить. «Прекрати немедленно!» – скомандовала Анжела. «Джил, ты всего лишь сын министра. Как ты смеешь вести себя так?» Независимо от того, что кричала Анжела, ничто не действовало на жердяя. Его взгляд был сфокусирован лишь на Сун Фэя. Анжела и Эмма старались как могли защитить Сун Фэя, оттягивая Джила за мантию. Однако у них не было никаких шансов против этого ходячего холодца. Шлепок. Раздраженный Джил ударил Эмму по лицу. Сила удара отбросила ее назад на пару метров. На ее красивом лице в районе щеки появилась припухлость от удара, а слезы выступили на глазах. Джил схватил Анжелу за запястье и подтянул к себе. Он наклонил голову к ее шее и с удовольствием вдохнул запах девушки и похотливо сказал: «О, прекрасная Анжела! Этот придурковатый король Александр никогда не будет хорош для тебя. Посмотри на него, он даже близко не похож на короля. Этот парень навел такой беспорядок в королевстве, как только вступил на трон. Анжела, как насчет стать моей женщиной?» Жердяй крепко держал запястье Анжелы. Тепло и гладкость ее кожи полностью лишили его последних капель разума в голове. Он забыл, что находится внутри королевских покоев, и что Анжела – будущая королева. В порыве страсти, которая заставила потерять здравый смысл, он попытался насильно поцеловать Анжелу прямо в губы. Но вдруг... Пэнг! Вместо этого металлический шлем поцеловал его в лоб. Но с учетом вложенной силы это было больше похоже на поцелуй от кувалды. Эта атака была настолько неожиданной, что Джил даже не заметил ее. Удивленный текущей из раны кровью, он закричал и отступил назад, отпустив запястье Анжеллы. Анжела вновь была свидетелем того, что, как она думала, никогда не произойдет в этой жизни, и потеряла дар речи. Сун Фэй поднял шлем с земли и усмехнулся. «Как смеешь ты, тупая обезьяна, трогать мою женщину? Ты, толстый кусок индюшачьего желе! Как смеешь ты трогать короля, несчастный опарыш? Я буду избивать тебя, пока ты не станешь инвалидом или, клянусь богом, я не король!» Парень чувствовал себя лучше после того, как выругался, думая про себя. «Чувак, я был напуган этой жирной бочкой свиного сала, думая, что он какая-то важная шишка. Оказывается, он всего лишь сын министра. Я могу бить тебя словно отбивную в любой день недели». Стояла полная тишина в королевской спальне. Можно было с легкостью услышать даже падение иголки. Хотя уже второй раз действия Сун Фэя вергли в шок Анжелу и Эмму, но на этот раз они чувствовали, что что-то было по-другому. «Это невозможно? Как это могло произойти?» Они смотрели на Сун Фэя. Такое чувство, что 17-летний кретин Александр, который слушал Джила все это время, изменился. Жердяй лежал неподвижно на полу. Его ум опустел. Он почувствовал, что слишком многое в личности Александра изменилось. Действия Сун Фэя в теле Александра испугали Джила из-за того, что такие действия были нехарактерны для короля-дебила. Этот удар шлемом был полон сил, и чувствовалось, что Сун Фэй на самом деле пытается убить его. Через пару секунд он успокоился. Думая о том, почему пришел во дворец сегодня, он решил пойти ва-банк. Он поднял левую руку, и странные и таинственные слова заклинания слетели с его языка. Огненный шар сформировался в его руке, и горячий воздух заполнил весь дворец. Джил забыл, как он себя чувствовал всего мгновение назад, и вдруг стал намного смелее. Он начал издеваться над Сун Фэем. «Ты король! Ха-ха. Кроме тебя самого, ты думаешь, кто-то еще считает тебя королем королевства Чамборд? Как ты посмел меня ударить? Александр, готовься почувствовать гнев настоящего мага!» Сун Фэй все еще стоял в позе храбреца, стараясь впечатлить Анжелу и Эмму. Но когда он увидел, как образуется огненный шар, его зрачки сузились. «Маг? Святое дерьмо! Этот тупой кусок говна – маг? Похоже, у него есть какие-то навыки. Что мне делать? Блин, я не должен был принимать импульсивное решение. Если бы я знал это, я бы попытался отговорить его, а не применять силу. Сун Фэй пытался найти выход в накаляющейся обстановке. Он посмотрел на горящий огненный шар в руке Джила и помятый шлем своей, и подумал. «Что это, черт возьми? Если мы будем драться, по крайней мере, дайте мне меч или какое-то оружие». Он думал несколько секунд и начал кричать. «Стража! Стража! Убийца! Кто-то пытается убить меня! Ха-ха! Это не поможет!» Джил засмеялся, взмахнул рукой, и раскаленный снаряд полетел в лицо Сун Фэя. Глава третья. Даже не думай об этом. Анжела вскрикнула, когда пламя появилось в руке Джила. Она лихорадочно искала способ, чтобы остановить его, но ничего путного в голову не приходило. Черт! Сун Фэю не оставалось ничего другого, кроме как попытаться заблокировать его шлемом, что он держал в руке. Огненный шар столкнулся с шлемом и взорвался, разбрасывая искры. В воздухе образовалось облачко дыма. Шлем от столкновения с огненным шаром раскалился до красна и, брызнув металлом, начал таять. Сун Фэй почуял запах горелой плоти. Он моментально попытался избавиться от плавящегося шлема у себя в руках. Несмотря на то, что он действовал быстро, кожа на ладонях все равно была обожжена. Огненный шар исчерпал энергию, зашипел и, наконец, погас. У Сун Фэя не было времени. Едва потух первый огненный снаряд, он тут же увидел, как новый образуется в руке его друга. Судя по потной физиономии Джилла, он был очень сильно сконцентрирован на этом последнем фаерболе, чтобы уж наверняка прикончить Сун Фэя. Но на этот раз Сун Фэю нечем было заблокировать атаку. «Это несправедливо», — подумал Сун Фэй и крикнул. «Я вызываю тебя на поединок. Разве твои родители не учили тебя, что дети, играющие с огнем, могут обмочиться в штаны?» «Что?» Анжела и Эмма были удивлены и потеряли дар речи. «Когда это появилась такая поговорка?» «Похоже, Александр по-прежнему является идиотом». Мысли обеих девушек совпадали. Однако было то, на что никто не обратил внимания. Сун Фэй медленно передвигался к другой стороне кровати и сумел незаметно взять нагрудник доспеха, который был на стене. Он, спрятав его за спину, начал медленно двигаться назад по направлению к Джиллу. «Просто подожди. После того, как ты попадешь в поле моей досягаемости, я преподам тебе урок вместо твоих родителей». Сун Фэй рассчитал расстояние между ними и готовился использовать кое-какой трюк и грязную тактику, чтобы разобраться с Джилом. Но... «Обоссы свои собственные штаны, ублюдок!» Джил был в ярости, но не собирался сдерживать свой гнев престижного мага. Он решил наказать отсталого короля за то, что тот посмел напасть на него. «Хоу!» Второй огненный шар был брошен в сторону Сун Фэя. Анжела быстро среагировала. Несмотря на то, что она была испугана настолько, что ее лицо побледнело, она решила спасти Сун Фэя, заблокировав огненный шар собственным телом. Увидев, как Анжела внезапно появилась перед Сун Фэем, Джил растерялся и попытался отозвать свой огненный шар, однако было уже слишком поздно. Сун Фэй среагировал мгновенно. «Дерьмо!» Не раздумывая, Сун Фэй схватил за плечо Анжеллу и прижал ее к груди, а сам развернулся спиной. Он чувствовал, как сзади приближается жар от фаербола. «Черт, неужели я так умру?» В этот момент... Пух! Большая рука появилась словно из ниоткуда и схватила огненный шар. Она легко сжала его, совершенно не обращая внимания на сильный жар, исходящий от него. Сун Фэй смотрел с широко открытыми глазами, как огненный шар, который может легко расплавить металлический шлем, просто исчез, словно это была иллюзия. У Сун Фэя в груди вспыхнула надежда, и он отпустил Анжеллу. «Мастер», — подумал он. В то же время Джил застыл с гримасой недоверия на лице. Он смотрел на человека, который появился в спальне. Его лицо стало бледнее муки, а его тело охватило дрожь. а он выглядел словно мышь, неожиданно столкнувшаяся нос к носу с кошкой. Джилл был настолько напуган, что его голос приобрел совершенно иной тон. «Господин Лэмпорт, почему вы здесь? Я...» Джилл мгновенно вспотел и попытался объясниться. Этот господин Лэмпорт даже не смотрел на Джилла. Он повернулся и слегка поклонился Анжеле, выражая почтение. Затем посмотрел на Сунфея холодно и сказал: «Ваше Величество Александр». Сунфей присмотрелся к этому мастеру. Перед ним стоял красивый, 5-6 футов роста мужчина, европеец. Волосы были настолько ярко-красными, что больше походили на живое пламя. Но то, что выделялось больше всего, это огромный 1,5-метровый длинный меч, который он нес на спине. Он был черный, как уголь, и на взгляд весил около 90 килограмм. Сунфэй был озадачен, хоть этот мастер и выглядел сильным, его лицо было немного бледным. Сунфэй предположил, что он, возможно, был ранен во время осады. Сунфэю также казалось странным, что хоть Лэмпорт и спас его, но в нем не чувствовалось ни капли дружелюбия по отношению к его персоне. Сунфэй заметил немного грусти и безнадежности в его взгляде. Парень не знал, кто он на самом деле, и поэтому только кивал в ответ. «Мистер Лэмпорт, я могу идти?» Джилл был крайне напуган. Лэмпорт даже не смотрел на него. «Идти? Вы не собираетесь объяснить ваше оскорбительное поведение по отношению к королю?» «Объяснить? Ну, вы знаете, я только пошутил, да, пошутил. Вы знаете, я вырос с ним, не так ли? Я просто не сумел проконтролировать свою магию должным образом. Я только начинающий маг, даже не достигший ранга первой звезды». Джилл быстро нашел оправдание. Ложь ему давалась настолько легко, что он почти сам поверил в то, что говорил. Оправдываясь, он ощутил холодный, острый как лезвие взгляд Лэмпорда на своей шее. Он знал, что этот человек мог убить его так же легко, как муравья. И он был слишком напуган, чтобы продолжать говорить что-нибудь, поэтому заткнулся и застенчиво улыбнулся. У Лэмпорда была гримаса отвращения на лице. Он сжал кулак, и все во дворце почувствовали невидимое давление. Воин словно размышлял о чем-то. Поколебавшись немного, он затем расслабил кисть, и давление исчезло. «Убирайся отсюда. Следующего раза не будет», — сказал Лэмпорт, как если бы он отгонял прочь от себя муху. «Хорошо, хорошо, хорошо». Джилл почувствовал облегчение, как заключенный, который был приговорен к смертной казни и только что получил помилование. Он быстро выдохнул и поклонился высокому человеку, несущему меч. «Подождите». Джилл готовился покинуть это место, как Сунфэй вдруг остановил его. Джилл смотрел на Лэмпорда, но старик не сказал ни слова. Он вынужден был остановиться и выслушать то, что хотел сказать Сунфэй. Сунфэй улыбнулся самой широчайшей улыбкой и направился к Джиллу. Он небрежно положил руку на плечо Джилла. Все думали, что король собирался сказать несколько успокаивающих слов своему другу. Однако он ничего не сказал и начал шлепать Джилла по лицу со всей силы. «Никогда больше так не делай! Никогда к черту больше так не делай!» Он продолжал кричать и раздавать пощечины. «Па-па-па-па-па!» Звук пощечин почти создал симфонию. Действие Сунфэя отправило Анжеллу и Эму в очередной шок. Холодное лицо Лэмпорда также выразило удивление. Неужели этот жестокий и безумный человек – король? Является ли он действительно королем-идиотом Александром? Бедный Джилл не знал, что делать. Он был напуган появлением Лэмпорда, и теперь он даже боялся защищать себя от ударов Сунфэя. Джилл сожалел о содеянном, в то время как Сунфэй наслаждался своей местью. «Если бы я знал, что Александр стал настолько наглым после удара стрелой, я бы никогда не пришел сюда», — думал про себя Джилл. Сунфэй, наконец, остановился, когда его рука стала неметь. Джилл думал, что его кошмар закончился, и прекратил скулить, как щенок. К Кто знал, что Сун Фэй, разминая руки, пнет жило прямо в промежность? Толстяк закричал от боли. Его тело быстро отреагировало, имитируя жареную креветку. Он согнул спину и начал отчаянно выползать из спальни, как будто убегал из ада. Он, наконец, усвоил урок и желал больше никогда в жизни не видеть этого безумного короля. «Тебе повезло на этот раз!» — кричал вслед Джилу Сун Фэй. Он был простым человеком и не собирался принимать какие-либо унижения и делать вид, что ничего не произошло. Он хотел отомстить на месте. После того, как парень высвободил свой гнев на Джила, он почувствовал себя гораздо лучше. Когда Сун Фэй обернулся, то увидел крайне удивленные, даже, пожалуй, шокированные выражения на лицах Анжеллы, Эммы и Лэмпорда. Они смотрели на него, как будто он был каким-то неизвестным существом. «Черт, я что, перегнул палку?» — подумал Сун Фэй. «О, у меня закружилась голова. Я теряю сознание». Он упал на пол. Анжела и Эмма, у которой отметина от пощечины еще не прошла, занервничали. Они думали, что травма от стрелы вернулась, и затащили его на кровать. Лэмпорт посмотрел на Сун Фэя. Он с подозрением отнесся к ужасной актерской игре Сун Фэя, но ничего не сказал. Он спросил Анжелу о травме Сун Фэя, утешил ее и Эмму немного и ушел с тонной вопросов в уме. «Ваше Величество, враги все еще осаждают замок. Похоже, ваши солдаты не смогут продержаться больше. Это последнее, что Лэмпорт сказал, прежде чем уйти». Анжела и Эмма побыли с ним некоторое время. После, не видя никаких признаков, что Сун Фэй скоро очнется, Анжела решила отвезти Эмму к целителю. После того, как только Сун Фэй был оставлен один в спальне, он начал думать о всей ситуации. Очевидно, он был в другой вселенной. Не только Анжела и Эмма, но и магия волшебников Рикадельки и мощные навыки таинственного старого мастера доказали это. Сун Фэй был бедным аспирантом. Он вырос в детском доме. Он был в безвыходном положении. У него было много долгов из-за учебы в университете, и он не мог найти работу, чтобы оплатить их. Подумав об этом, Сун Фэй пришел к выводу, что стать королем в другой вселенной не так уж плохо. «Как король я, вероятно, могу делать все, что захочу», — подумал он. Он не мог дождаться, чтобы использовать свою неожиданно появившуюся власть. Сун Фэй начал подводить итоги ситуации, в которой он оказался. «Похоже, на моем пути назад к квартире я был поражен каким-то ярким диском. Я, вероятно, умер на месте, но почему-то моя душа пришла в этот загадочный мир и заняла тело этого Александра». Из того, что произошло, Сун Фэй по кусочкам собирал все воедино. Он понял, что этот молодой король обладал интеллектом трехлетнего ребенка. Он не знал, что случилось с предыдущим королем, но престол достался Александру. Очевидно, что все министры были против этого молодого короля. Сун Фэй вспомнил полученный выстрел в лоб стрелой, а затем проснулся на этой кровати. «Вероятно, в тот момент времени на стене моя душа только что попала в это тело. Я не уверен, куда делся оригинал Александра, но теперь я новый Александр». Оригинальный Александр Король был действительно идиотом. Сун Фэй обладал его телом и наверняка должен был получить его воспоминания. Но все, что у него оказалось, это основная информация, такая как язык, на котором говорят в этом королевстве, и некоторые привычки бывшего владельца этого тела. Кроме того, Сун Фэй понятия не имел, насколько большое это королевство и как все тут работает. Он знал только Анжеллу, невесту. После того, как он проснулся в этом мире в первый раз, у него не было никаких воспоминаний о Джилле или Лэмпорде. «Слава богу, что этот парень был идиотом. С этого момента, когда я буду имитировать его, никто не сможет заподозрить, что я кто-то другой». Сун Фэй коснулся своего подбородка и кивнул. Но вдруг он вспомнил что-то другое. Перед тем, как Лэмпорд ушел, он упомянул что-то о врагах, осаждающих замок, и что солдаты не могут защищаться больше. «Черт возьми!» Сун Фэй почти выпрыгнул из кровати. «Я что, стану рабом после того, как стал королем?» Давление выживания и реальности напугало Сун Фэя. «Может быть, я должен собраться и улизнуть отсюда? Дерьмо! Как я могу улизнуть, когда враги уже окружили замок? Может ли мастер Лэмпорт убить их? Подождите, он только один человек. Как он может победить целую армию? Кроме того, враги, вероятно, тоже имеют своих мастеров». Сун Фэй не имел ни малейшего представления о том, как он собирается выпутываться из этой ситуации. Когда он жил на земле, он был просто студентом. У него не было никакого боевого опыта, ни в военных, ни в боевых действиях. Лучшее, что он мог сделать, это справиться с пьяницей в баре. У него не было достаточно сил, чтобы носить полный металлический доспех, не говоря об его неспособности возглавить армию. Сун Фэй был в ярости. «Почему я не могу просто жить своей обычной жизнью на земле? Я не хочу быть королем больше!» И в этот момент... Информация. Сбор информации игрока. 20%, 50%, 88%, 100%. Установка системы игры инициирована. Сканирование емкости мозга. Необходимые условия соблюдены. Установка. Загадочный механический голос появился из ниоткуда. Это испугало Сун Фэя до смерти. Этот голос появился непосредственно в его сознании. «Черт возьми, что это, призрак?» Он не получил никаких ответов. «Информация. Установка окончена. Запуск мира Диабло. 3, 2, 1, вход». Как и персонажи в сериале «Звездные врата», которые путешествуют через пространство, Сун Фэй почувствовал головокружение, и загадочная странная волна прошла через его тело. Разбойничий лагерь. Сун Фэй стоял словно зомби в разбойничьем лагере, где новые игроки появляются в игре «Диабло». Он был поражен настолько, что из головы пропали все мысли. Так прошло около 5 минут. 5 минут назад, после 3 секунд обратного отчета, его видение стало размытым, и он приземлился здесь. Это реальный мир Диабло. Прекрасный и живой мир. К такому выводу пришел Сун Фэй после 5 минут, в которые он изображал истукана. Небо было темным, и лил дождь. Неизвестный темно-зеленый мох рос по всей поверхности земли. Темная почва виднелась немного дальше. Лагерь был пуст. «Клак! Кудахтать! Кудахтанье!» Лишь несколько голодных кур было занято поиском пищи под дождем. На Сун Фэя подул холодный ветер, и он вздрогнул от накатившего ощущения холода. Яркое ощущение от каждого нерва в его теле напомнило ему, что это реально. Это реальный мир, а не жесткая 2D-картинка на экране монитора. Глава 4. Варвар Фэй. «Как я тут очутился? Что произошло?» Последние события запутали Сун Фэя еще больше. Единственное, что он знал наверняка, что он волшебным образом появился в мире Диабло после того, как почему-то знакомый холодный голос закончил отсчет. Осмотрев себя, Сун Фэй увидел, что он стал варваром, одним из игровых персонажей мира Диабло. Ржавый одноручный топор появился в его правой руке, и маленький латный щит в левой. Для Сун Фэя не заняло много времени подсознательно понять, как посмотреть свой статус в игре. И в следующую секунду высокотехнологичный экран выскочил перед ним из ниоткуда. Информация. Игрок Сун Фэй. Класс варвар. 1 уровень. Опыт 0 из 5000. Сила 30. Ловкость 20. Интеллект 10. Живучесть 20, урон 3,7, точность 102, броня 11, выносливость 92, здоровье 45, ресурс ярость 10, сопротивление огню 0, сопротивление холоду 0, сопротивление молнии 0, сопротивление ядам 0. Это что, мои атрибуты в игре? Сун Фэй увидел свое имя на верхней части экрана. Какого черта? «Я только что стал королем, но теперь я нахожусь в игровом мире и варвар? Нет, по крайней мере, позвольте мне быть крутым, таким как волшебник или паладин». В этот момент человек в синей броне подбежал к нему. «Привет, незнакомец. Я не удивлен увидеть тебя здесь. Многие искатели приключений начали приходить сюда с началом последних неприятностей. Без сомнения, вы слышали о трагедии, постигшей город Тристам. Некоторые говорят, что Диабло, повелитель ужаса, опять ходит по миру». Человек все говорил и говорил без остановки. Челюсть Сунфея отвисла. В качестве одного из первоначальных поклонников Диабло, Сунфей мог сразу сказать, что этот человек был вариф. Из-за его слов и одежды, такой же, как у NPC, из разбойничьего лагеря. Каждый раз, когда новый игрок появляется, этот чувак тут же появлялся перед вами с большим желтым знаком вопроса над головой. Сунфей наблюдал за ним, слушая его речь. Ни его движения, ни его выражение лица, казалось, не принадлежали NPC. Если бы Сунфей не узнал этого персонажа, он бы подумал, что вариф был реальным человеком. Даже тепло, что он выдыхал во время разговора, превращалось в белый туман в этом холодном воздухе. Сунфей даже почувствовал влагу от этого тумана. «Я не уверен, обладают ли NPC каким-либо интеллектом в этом мире?» После того, как вариф закончил свою длинную речь, Сунфей намеренно задал несколько вопросов. «Эй, какая девичья фамилия вашей матери? На какой улице ты вырос?» Однако вариф не стал отвечать на них. Он просто ушел после того, как закончил говорить. У Сунфея по-прежнему не было информации. Подумав некоторое время, Сунфей решил пойти и найти другого персонажа – жрицу Акару. Из его игровой памяти, если он правильно помнил, первый квест на первой карте Диабло разбойничьего лагеря был от нее, верховной жрицы из сестринства Незрячий Глаз. Также она была лидером разбойничьего лагеря, поэтому Сунфею надо было найти ее, чтобы разобраться, что происходит. Улицы были тихими и безжизненными. Сунфей прошел через несколько палаток и заборов и, наконец, увидел шатер жрицы Акары – позади деревянного вагончика. Множество причудливых бутылок и банок стояло вокруг палатки. Сунфей был довольно далеко, но уже мог почувствовать странные запахи, идущие от них. Акара, которая была одета в пурпурную мантию монахини, стояла перед палаткой. Сунфей подошел, и золотой знак вопроса появился над головой Акары. «Я Акара, верховная жрица сестринства Слепой Глаз». «Я приветствую вас, путешественник». Акара начала свой разговор так же, как и в оригинальной игре. Как и следовало ожидать, после разговора она дала Сунфею задание. «Логово зла. Надо убить всех злых существ в зловещей пещере в кровавой пустоши, находящейся за пределами разбойничьего лагеря». Это точно так, как помнил Сунфей. Красная кнопка проецировалась на левой стороне зрения Сунфея. Он нажал кнопку, и высветилось подробное описание задания. Похоже, у него не было другого выбора, поэтому он принял задание. Сунфей попытался организовать слова, чтобы они казались более вежливыми. «Благородная Акара, могу ли я узнать более подробную информацию об этом месте?» Сунфей хотел узнать, обладает ли NPC каким-либо интеллектом, и он надеялся, что мог бы получить некоторые подсказки о том, почему он появился в этом мире. «Молодой путешественник, вы должны завершить задание, прежде чем вы можете узнать больше». Ответ Акары удивил Сунфея. «Это не то, что было по сценарию в оригинальной игре. Это свидетельствует о том, что в этом мире NPC имели некоторую свободу, и что они не являются каким-то жестким, предварительно запрограммированным кодом». Сунфей хотел задать еще один вопрос, но Акара развернулась и пошла в свою палатку. Он попытался последовать за ней, но был заблокирован таинственной силой и не смог подойти ближе, чем на 1 метр ко входу в палатку. «Похоже, я должен закончить первое задание». После неудачной попытки получить какие-либо ответы от нескольких других NPC в разбойничьем лагере, Сунфей вышел за ворота, которые охраняли женщины-изгои, и вошел в опасную кровавую пустошь, где тонны монстров таились вокруг. Информация. Предупреждение. Игрок Фэй, вы вошли в кровавую пустошь. Убивая монстров, вы получите неожиданные сюрпризы. Но если вы не выполните задание, вы получите штраф. Сказал таинственный голос, прежде чем разразился смехом, в котором звучали нотки сумасшествия. Сун Фэй узнал этот голос. Он появлялся в его сознании раньше. Он говорил так быстро, что Сун Фэй слышал только первую пару фраз. Смех был наполнен злорадством. Однако он отличался от того холодного, механического голоса и больше походил на человеческий. Через 3 часа кача. Сун Фэй разрубил 20-ю зараженную крысу с его топором. Белый луч света спустился с неба и окутал Сун Фэя. Информация. Уровень повышен. Это был уже не первый раз, когда это случилось, и Сун Фэй ждал этого. Он чувствовал радость при виде этого света. Все кровоточащие раны от борьбы с монстрами закрылись и зажили в течение 3 секунд. После 4 или 5 секунд свет исчез. 2 темно-красные кнопки появились перед Сун Фэем. Кнопка слева называлась «Новые атрибуты», а кнопка справа называлась «Новый навык». Это вознаграждение появлялось каждый раз после повышения уровня. Сун Фэй первым открыл меню «Новые атрибуты». После каждого повышения уровня у него появлялось 5 очков для повышения своих характеристик. Он распределил 3 очка в силу и 2 очка в выносливость. Это были основные атрибуты варваров. Затем он открыл новый навык и распределил 1 очко, которое он получил от повышения уровня, во владение оружием. Сун Фэй стал варваром 5 уровня. Все 25 очков атрибута были распределены в силу и выносливость. Из 5 очков навыка 3 были распределены на владение оружием и 2 в ветку боевого клича в навык «Рев». Причина, почему он это сделал, заключалась в том, что это был реальный мир. Как игрок, Сун Фэй получает травмы и ранения во время борьбы с монстрами. Он не просто теряет здоровье, он чувствует всю боль ото всех этих повреждений. Также стоит отметить, что все в этом мире было реально, даже монстры. Они не были программой или кодом. Их крики, плещущаяся кровь и разрубленные тела сильно действовали на нервы Сун Фэя. Каждую секунду. Глава 5. Завершение квеста. Сун Фэй быстро акклиматизировался к ситуации. Он отошел от отвращения от запекшейся крови, которая оставалась после убийства каждого монстра. Он становился холодным и равнодушным, несмотря на резню, остававшуюся за ним. Вся горячая кровь монстра, остававшаяся на теле Сун Фэя, заставила его чувствовать себя подобно прохождению испытания в аду. Спустя всего 2 часа Сун Фэй уже привык к этому. Он почти превратился в хладнокровную машину для убийств. Эта игра существовала буквально с целью убийства. Это было настолько реально. Даже боль и чувствительность в его мышцах. Сун Фэй не был уверен, что если он умер в этом реалистичном игровом мире, он также возродился, как это было в оригинальной игре. Но он не смел попробовать. Было слишком много поставлено на карту. Из последних 3 часа убийства Сун Фэй заметил, что его знания об оригинальной игре были не полностью применимы в этом мире. Он старается установить приблизительное представление о естественном порядке этого мира. В этом жестоком кровавом мире сила и живучесть были самые важные атрибуты у варваров. Много силы повышает ваши атаки, чтобы быть сильнее, и много живучести не только позволит вам дольше сражаться, но и даст вам достаточно выносливости, чтобы убежать от монстров, которые могут почувствовать кровь. Причина, почему Сун Фэй распределил очки навыков на мастерство владения оружием и рев, потому что он понятия не имел, как обращаться и использовать оружие должным образом. Он был просто обычным студентом, поэтому мастерство владения оружием позволит ему использовать его одноручный топор более эффективно, а рев может отпугивать монстров, когда он окружен. Угроза от монстров и риск смерти заставлял Сунфэя учитывать выживание намного больше, чем будущее развитие персонажа. После распределения всех пунктов Сунфэй открыл свои характеристики. Информация. Игрок. Сунфэй. Класс. Варвар. Уровень 5. Опыт. 14 949 из 22 680. Сила. 45. Ловкость. 20. Интеллект. 11. Живучесть. 30. Урон. 10-27. Точность. 102. Броня. 31. Выносливость. 107. Здоровье. 105. Ресурс. Ярость. 16. Сопротивление огню. 0. Сопротивление холоду. 0. Сопротивление молнии. 5. Сопротивление ядам. 0. Этот статус был более впечатляющим, чем тот, с которого Сун Фэй начинал. Это было как будто, если бы вы могли сказать, что они не были на том же самом уровне. Но все эти улучшения пришли от повышения уровня, поскольку у Сун Фэя было несколько особенных вещей. Он получил несколько видов доспехов и оружия от убийства монстров, которые он уже надел. Был один мандариновый шлем, который дал ему плюс один интеллект и плюс 5% к сопротивлению молнии. После проверки окна характеристики он открыл свою сумку. В этом мире предметы Сунфэя помещались в пространственное кольцо, которое он носил на своем пальце. Это было 40 ячеек для хранения. Каждая ячейка может хранить различные материалы, такие как малое зелье восстановления здоровья. Тем не менее, топоры или мечи могут занимать от 4 до 8 ячеек, в зависимости от того, насколько большими они были. Ячейки Сунфэя были заполнены. Он думал о том, что делать дальше, и решил вернуться к разбойничьему лагерю. Он использовал свиток городского портала, который имел, когда появился в этом мире. 3 метра высотой синее освещение овальной формы появилось с небольшим жужжанием. Сунфэй поколебался немного и вошел в него. Как ожидал Сунфэй, он появился в разбойничьем лагере, когда покинул портал на другой стороне. Внезапно он почувствовал тошноту. Ощущение, как будто он только что сошел с американских горок, которые включали в себя много поворотов и петель. Сунфэй закрыл глаза на несколько секунд, чтобы перебороть болезнь портала. После того, как сел и перевел дух, Сунфэй посмотрел вокруг и нашел жрицу Акару. Эта высокая жрица была не только источником для заданий, но и искусным торговцем. Она продавала посохи и зелья к сражению, а также свитки и ключи. Сунфэй хотел хорошо подготовиться к его первому заданию «Логово зла», так как не хотел быть убитым чудовищем в злой пещере. Из того, что он мог вспомнить, там находился зомби-босс, огнетруп. Хотя получить объяснение того, что перенесло его в этот странный мир, было важно, но, по крайней мере, он должен был выжить, пока не найдет ответ. Сунфэй продал все предметы, такие как перчатки, сломанные жезлы и копья, материалы, которые он получил от монстров, он не нуждался в них и получил примерно 800 золота. Плюс золото, которое он подбирал с монстров. У него было в общей сложности 1400 золота. Но он хорошо использовал все деньги и купил некоторые предметы у Акары. Двуручный топор с уроном 6-15 и комплект кожаной брони с защитой 13. Он экипировался в эти вещи и купил пару бутылок малого зелья восстановления здоровья, 4 свитка городского портала и 3 свитка идентификации для распознавания оружия и брони, которую он получит от монстров. Сунфэй почувствовал обнадеживающее увеличение его силы и мощи, благодаря его новому оружию и броне. Он уверенно вернулся в портал, который был создан им ранее. После возвращения в Кровавые болота последовал небольшой гул. Сунфэй нашел логово зла на своей карте и осторожно направился в ту сторону. После обследования ситуации в пещере Сунфэй благодарил прошлого Сунфэя за его тщательные приготовления. В этом мире монстры в пещерах и логове были более агрессивными и жестокими, чем на болотах. Были не только иглокрысы, зомби, падшие шаманы и вампиры, которые могли бросать шаровые молнии. Это были общие монстры, которых Сун Фэй видел на болотах. Но также был монстр-гигантский зверь, который был похож на обезьяну. У него мощная атака и толстая кожа для защиты. Сун Фэй начал выполнять задание в логове. Так как он был 5-го уровня, его атака и защита были достаточно высоки, чтобы словно ветер проходить через толпу монстров. Кровь лилась, монстры кричали, и Сун Фэй яростно прорубал свой путь через пещеру. Сун Фэй стал точной копией зловещего жнеца смерти, весь в крови, когда он пробирался через монстров, встречавшихся у него на пути. Его двуручный топор разделял монстров напополам, как меч самурая проходил сквозь горячее масло. Даже когда появлялась толпа монстров, он бежал в толпу и использовал свое умение рев, чтобы он мог убить их один за другим, когда они убегали в страхе. Он также видел много разорванных человеческих трупов в логове. Некоторые были на земле, некоторые прикованы цепью к столбам с выпадающими кишечниками и без глазных яблок. Также были некоторые разбойницы, которые были изнасилованы этими отвратительными монстрами. С мухами, кружащимися вокруг этих гнилых трупов, сцены были слишком ужасающими для любого, кто увидел бы это. Разум Сун Фэя был полон гнева. Хоть Сун Фэй знал, что этот сценарий воспроизведен из игры, он не мог не рассердиться, как человек этого мира. Со всем гневом, горящим в его груди, он вошел в безумный режим, разрушая и измельчая монстров, как если бы они были ничем. Только Богу известно, как долго все это длилось. Наконец, когда последний монстр перед Сун Фэем умер, крича в его собственной крови, лучи золотого света упали с неба и осветили каждый угол логова. Сразу после этого знакомый голос заговорил в сознании Сун Фэя. «Информация. Поздравляю, геймер Сун Фэй. Вы завершили первое задание жрицы Акары и прошли первый тест этого мира Диабло. Теперь вы должны вернуться в разбойничий лагерь и получить ваши призы от Акары». Этот голос очистил разум Сун Фэя. Он тяжело дышал и оглядывался. Он был удивлен тем, что все монстры уже были убиты им. Даже босс логова Огнетруб был мертв и лежал на земле. Груда золотых монет и различных предметов лежала вокруг беспорядка, который случился с его телом. «Я сходил с ума?» Сун Фэй подумал о том, что произошло. Он не мог поверить, что то, что он видел в игровом мире, вызвало в нем такой гнев. Тем не менее, это не его вина. Этот мир слишком реален. Любой человек будет чувствовать себя таким же образом. Он стоял там некоторое время, а затем начал очищать поле битвы. Золотые монеты не занимали ячейки в инвентаре, поэтому сначала он взял их. Затем он начал поднимать более ценные вещи с огнетрупа. Два волшебных предмета привлекли внимание Сун Фэя. Он пускал слюни, поскольку они пылали в мягком синем свете. «Но... дерьмо. Мрачная палочка и копье? Вы серьезно? Почему нет предметов для варваров?» После детального осмотра этих предметов Сун Фэй был очень огорчен. Это походило на озеро посреди пустыни, когда вы умираете от жажды и после понимаете, что это был только мираж. «Трахните мою удачу!» Сун Фэй ничего не мог поделать с этим. Он подобрал два неопознанных волшебных предмета и решил продать их Акаре за хорошую цену. После того, как он все собрал, он использовал свиток городского портала. Он был готов вернуться в лагерь разбойников и потребовать вознаграждение от Акары. Он также хотел спросить ее о том, как и почему он появился в этом мире игры. Этот вопрос беспокоил его в течение длительного времени. И в этот момент таинственный, холодный голос заговорил снова. «Информация. Предупреждение. Вы достигли максимального времени игры на сегодняшний день. Переход через 3, 2, 1. Переход. Глава 6. Неожиданная сила. Сун Фэй был поражен. Максимальное время игры на сегодняшний день? Что это? Он не ожидал, что здесь есть временной лимит, и просто готовился вернуться в лагерь разбойников. Зрение Сун Фэя размылось в следующую секунду. Целый мир начал крутиться и исчезать прямо перед его глазами. Затем он погрузился во тьму. Сун Фэй открыл глаза и вновь оказался во дворце короля. Великолепная обстановка, превосходная мебель и темно-красная, позолоченная кровать королевских размеров были полной противоположностью темного, кровавого мира дьявола. «Что произошло? У меня просто был кошмар!» Сун Фэй был смущен. Парень все еще лежал на кровати. Единственное различие до начала кошмара и после кошмара было то, что он чувствовал себя очень горячим и был в поту, как будто он только что вышел из сауны. Сун Фэй поднялся на кровати и удивился, узнав, что головокружение, которое он чувствовал, когда он просто проснулся в этом мире, исчезло. Также исчезла боль от его повреждений головы и груди. «Как? Разве это не сон?» Парень подсознательно чувствовал, что что-то произошло с ним, но он не мог сообразить, что именно. Дворец утопал в тишине. Никого не было вокруг. Сун Фэй встал с кровати и немного потянулся. Звук разрывающейся ткани. Белая рыцарская рубашка Сун Фэя внезапно разошлась во многих местах. Если бы вы посмотрели на него в этот момент, то вы, вероятно, пришли бы к заключению, что он был бездомным парнем, если судить по разорванной рубашке, а также по его порванным штанам. «Черт, что это?» Сун Фэй немного испугался. Все, что произошло с ним, расшатало его нервы. Он чувствовал, как будто был близко к умственному расстройству. Он посмотрел вниз и после близкого изучения понял, что одежда, которую он носил, была мала ему. Когда он начинал двигаться, то легко ее рвал. Что за жалкое качество? Кто делает такую одежду для короля? Ветер гулял по дворцу. Сун Фэй чувствовал холод. Он был почти голым. «Дерьмо, я должен найти какую-нибудь одежду». Сун Фэй оглядел спальню и увидел мебель, похожую на платяной шкаф. Он открыл его и нашел внутри много роскошной одежды. Он выбрал подходящую рубашку черного рыцаря и штаны. Он надел их и подошел к зеркалу. Человек в отражении шокировал Сун Фэя. Это был мужчина приблизительно 6 футов в высоту. У него были черные длинные волосы до плеч, которые были собраны на затылке рубиновым кольцом. Его красивое, мужественное лицо и мощное тело могли заставить любых женщин влюбиться в него. «Черт возьми, этот красивый сукин сын в зеркале – я?» Сун Фэй не мог поверить в это. Это было нереально для него. После потанцевав перед зеркалом и видя, что человек в отражении повторяет его движение, он, наконец, принял это. «Человек! О, человек! О, человек!» Несмотря на то, что Александр был умственно отсталым, он получил настоящее лицо. «Оно более красивое, чем у меня!» Сун Фэй не мог прекратить позировать перед зеркалом, как будто он только что открыл новый континент. «С этого момента я Александр», — Сун Фэй сказал себе счастливо. После этого нового открытия он пошел к средневековой броне рыцаря в центре комнаты. Он выбрал доспехи по своей высоте и вытащил двуручный меч, который держала броня. Он сильно размахнулся мечом, пытаясь получить ощущение власти, став королем. Но после того, как он сделал это, выражение его лица стало задумчивым. «Как этот клинок может быть таким легким? Это ведь не пластмассовая игрушка?» Величественный двуручный меч 5 футов длиной должен был весить по крайней мере 30-40 фунтов. Но Сун Фэй чувствовал, что держал перо. Не было никакого веса. Это было странно. Сун Фэй ударил металлическую броню мечом только чтобы убедиться, был ли меч игрушкой или нет. Но случилось неожиданное. Броня была 1 сантиметр толщиной, меч прошел ее легко, как будто Сунфэй прорубал листок бумаги. Удар разрезал броню пополам, начиная с верхней части брони, и, приземлившись на землю, издал звук «цинь». «Черт побери!» Хотя Сунфэй не верил в бога или призраков, но не было никакого способа объяснить, что произошло. «Почему я теперь так силен?» Сунфэй подсознательно размахивал мечом снова и снова, но он все еще не чувствовал веса. Двуручный меч был явно настоящим оружием. «Это чувство!» Сунфэй закрыл глаза, пытаясь вспомнить способ, которым он обращался с мечом. Это было то же ощущение, как тогда, когда он был варваром во сне, размахивая двуручным топором по монстрам. «Я?» — Сунфэй был потрясен. «Я вернулся из сна в реальный мир с мощью варвара?» Он не мог выкинуть эту мысль из головы и собирался быстро проверить эту маловероятную гипотезу. Он отложил меч к поврежденной броне и посмотрел на другое оружие в комнате. Взгляд Сунфэя на чем-то быстро остановился. Еще дальше, в углу комнаты, был огромный двуручный топор хорошей формы. Ручка с крупным лезвием была по крайней мере 5 футов длиной и на вид весом в 100 фунтов. Он поддерживался черной тяжелой броней. Его вес образовал вмятину в кафельном полу. Причудливая резьба на топоре заставляла его выглядеть еще более пугающим. Сунфэй помчался туда и поднял его. Внезапно Сунфэй почувствовал, топор и он стали одним целым, как если бы топор был частью его тела. Он закрыл глаза снова и сконцентрировался на ощущениях. «Это напряжение, это чувство, мастерства владения оружием 3-го уровня во сне, особенно с топорами, потому что я был варваром». Двуручный топор походил на ветряную мельницу в руках Сунфэя. Все техники топора были выполнены Сунфэем на мастерском уровне, как будто он использовал топоры больше 10 лет. Сунфэй пришел к заключению, что его гипотеза была полностью доказана. Он фактически приобрел все умения, силу, урон и все атрибуты варвара 5-го уровня из сна. Новоприобретенная мощь дала Сунфэю чувство абсолютной защищенности. Таким образом, это и есть чувство власти. Интересно, какому уровню эта власть принадлежит в этом волшебном мире? Поскольку Сунфэй чувствовал себя удивительно из-за его новой мощи, он внезапно вспомнил, что мастер Лэмпорт говорил что-то о врагах, все еще осаждающих замок. «Возможно, я должен пойти и посмотреть». Эта мысль становилась более и более сильной в сознании Сунфэя. «Возможно, я мог бы помочь со своей силой!» Сунфэй решил пойти. На пункте безопасности он выбрал самую толстую, самую тяжелую броню во дворце и надел ее. Эта броня буквально покрыла Сунфэя с ног до головы с единственным отверстием, через которое он мог видеть. Сунфэй чувствовал, что надел самый первый костюм Железного Человека из кино «Железный Человек 1», тот, который Роберт Дауни-младший сконструировал в Ираке. Эта 22-килограммовая броня буквально пригвоздила бы Сунфэя к земле, но теперь Сунфэй чувствовал, как будто носил бренд Nike, ультратонкий, с функцией отталкивания пота. Сунфэй постучал по шлему топором. «Дзынь! Дзынь!» Сунфэй был удовлетворен звуком. «Теперь меня не достанет ни одна чертова стрела!» «Король Александр! Выход!» Сунфэй оглянулся, когда покидал спокойный дворец. Он пытался хвастаться перед охранниками, но кто знал, что не было никакой охраны короля. Дворец был довольно прост. Продолжая идти, он видел, что 2 сильно раненых солдата спали около главных ворот дворца. Было похоже, что эти 2 усталых солдата вернулись с переднего края сражения. «Дерьмо! Мой дворец охраняется только 2 ранеными солдатами! Сражение должно быть на пике!» Боевые кличи становились громче и громче, по мере того, как Сунфэй подходил все ближе и ближе к главным воротам замка. Сунфэй ускорил шаг и подумал: Нельзя тратить время впустую. Глава 7. Провал защитника. Замок Чамборд. Уши были заполнены печальными криками и громкими кличами битвы. Повсюду сражались нападающие и защитники. Для всех одно правило – убьешь либо ты, либо тебя. Волны врагов, которые носили черную легкую броню, набрасывались на замок, как черное цунами. Три огромные осадные лестницы были похожи на военных монстров. Крюки на лестнице цеплялись за края зубчатой стены, постоянно посылая большое количество врагов, чтобы бороться с защитниками на стенах. Из-за крюков было трудно избавиться от осадных лестниц. Также команда из 30 человек сражалась агрессивно, чтобы охранять их. Время шло, все больше и больше врагов забиралось на стены замка. Это была не очень хорошая ситуация для замка Чамборд. Врагов было в 10 раз больше, чем солдат замка. «Пирс! Пирс! Где ты, сукин сын?» Огромный 6-футовый человек, у которого были черные волосы, одетый в кольчужный жилет, вопил, разрезая врагов. «Пирс, выбери несколько крепких парней и избавься от этих чертовых лестниц! Быстрее!» «Да, сэр!» Не слишком далеко солдат с белыми волосами был пропитан кровью. Было уже трудно сказать, где была его кровь, а где врагов, которых он убил. Когда он услышал команду, он махнул паре солдат, близких к нему. «Давайте, парни, вперед! Мы должны убить этих ублюдков и разбить эти лестницы!» Пирс с белыми волосами был известен в Чемборде своей жестокой силой. Поскольку вены вздулись на руках, он начал размахивать его огромным железным молотом, который был размером с 2 баскетбольных мяча. Словно легендарный берсерк, он убивал врагов на своем пути, как будто они были мухами. Ни один враг не мог его остановить. Он быстро приближался к осадным лестницам, оставляя за собой дорогу смерти и крови. Около 20 других солдат следовали за ним. Они были преданы своей миссии. Враги, которые защищали лестницы, были приведены в готовность. «Внимание! Вперед! Формирование полдуги!» вопил лидер во вражеской команде защиты. «Ката! Ката! Ката! Ката!» Около 30 врагов образовали полукруг у стены и защищали 3 осадные лестницы. Они были словно лопасть акулы с лезвиями, с которых все еще капала кровь. Они были похожи на металлического ежа, который ждал, когда нападавший совершит ошибку, из которой можно извлечь выгоду, разбив его. Эти враги были определенно обучены лучше, чем солдаты Чемборд. 10 метров, 6 метров, 3 метра, 1 метр. Расстояние между солдатами во главе с Пирсом и врагами сокращалось каждую секунду. Наконец... «Отправляйся в ад!» Пирс внезапно закричал. Он метнул молот, как будто это было копье, и полетел в сторону формирования врага. Этот гигантский кровавый молот сделал красивую траекторию смерти в воздухе и разбился о формирование с разрушительной силой. Удар. Это нанесло крупный ущерб врагам. Пролитая кровь, сломанные лезвия и конечности полетели повсюду. Враги определенно не ожидали такого маневра. Летающий молоток сделал кровавый разрыв в центре формирования. Если уничтожить 3 осадные лестницы, у врага не будет никакого способа на данный момент попасть в замок Чамборд. После убийства всех врагов, которые забрались на оборонительную стену, защитники могли бы получить, наконец, время для отдыха в безопасности. Если нет, то замок будет захвачен, и все их друзья и семьи станут рабами войны, без надежды на свободу в течение нескольких поколений. После размышлений об этом все солдаты были мотивированы на победу над врагами. Их мораль была настолько высока, что кровь в их телах почти горела. Они не могли позволить врагам осадить замок. Даже если они умирали, они не собирались отступать. «Вперед! Вперед!» Солдаты следовали за Пирсом, яростно врываясь во врагов. Пирс бросился вперед, взяв молоток, который он бросил до этого. И прежде чем враги смогли среагировать, начал размахивать им. Его сильные взмахи разбивали головы всех ближайших врагов. Они не успевали реагировать на движение Пирса. Ни один из них не мог остановить его. Удар! Бац! Дзынь! Сталкивались оружие, броня и голые суставы. Хлещущая кровь, а также оторванные конечности вырисовывали картину ада. Пирс разбил меч и врага перед ним о замковые стены. Он посмотрел наверх. Лестница была прямо перед ним. Он взмахнул молотком еще раз, чтобы замедлить приближающихся врагов. Данг! Данг! Данг! Он рванул вперед и разбил все крюки одной лестницы. «Отвали!» Пирс силой пнул лестницу. Он слышал много криков. Поскольку лестница падала, враги, которые еще поднимались, упали на землю, как клетки. Они были раздавлены тяжелой лестницей в мясную кровавую пасту. «Отлично!» Темноволосый командир увидел, что сделал Пирс, и закричал. «Пирс, отличная работа! Еще две! Закончи с ними, и я куплю тебе самое лучшее пиво сегодня вечером! Все вы сможете выпить!» Он дрался на дуэли с худым, но высоким врагом, пока кричал. Этот враг был очень умелым. Даже при том, что он был командующим, они сражались примерно в течение 10 секунд, и никто из них не имел преимущества. «Ха-ха! Потерпите, босс! Пиво будет нашим сегодня вечером!» Пирс ответил взволнованно. Несмотря на то, что он говорил, он не медлил в нападении. Его молот был быстр, как молния. Он сделал то же самое, что и с первой лестницей. «Данг! Данг! Данг!» Он разбил все крюки второй лестницы. Поскольку он собирался сбросить ее ногой со стены, внезапно... «Умри, сопляк!» Черная тень поднялась на оборонительную стену. Рапира, которую использовал враг, направилась прямо в голову Пирса. Он пытался мгновенно убить его. У Пирса было немного времени, чтобы среагировать. Все, что он успел сделать, это поместить свой молот так, чтобы его голова была защищена. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» Несколько ударов попали прямо в центр молота и произвели искры. Неудержимая сила передалась через молоток и потрясла Пирса. Даже при том, что Пирс был рожден с нечеловеческой силой, он не мог сдержать удара. Сила оттолкнула его назад на 4 шага. Она также сломала несколько его пальцев, и он почти не мог держать свой молот. «Дерьмо! Это мастер!» Пирс был удивлен. Однако этот враг перестал его атаковать. Поскольку он снова поднял рапиру, Пирс услышал тонну криков. Противник двигался настолько быстро, что превратился в черную тень. Все солдаты, которые шли с Пирсом, упали на землю. Когда он присмотрелся, то понял, что у всех появилось отверстие в голове. Из них вытекала бело-красная жидкость, это были мозги. «Бендер! Бонд! Тони! Братья мои!» — кричал Пирс. Он почти упал в обморок от шока, не веря в то, что видел. Его лучшие друзья, с которыми он весело проводил время прошлой ночью в баре, которому он доверял и которых любил, в один момент были убиты прямо перед ним. Он чувствовал, будто небо падает. «Умри, демон!» Пирс закричал. Он забыл о ранах на его теле. Он уставился на этого врага, отказался ото всех попыток защищаться и ринулся вперед. Этот враг оставил очень неприятные раны на теле Пирса, и Пирс не мог даже тронуть его. Но Пирса это не заботило. Он просто продолжал размахивать молотом. «Ха-ха, это бесполезно!» — смеялся враг. Смех был похож на смех ворона. Рапира была слишком быстра, этот враг был слишком силен. Враг двинулся снова, рапира стремилась к голове Пирса. Пирс наклонил тело, как будто пытался уклониться от удара, но рапира легко прошла через его правое плечо. Враг презрительно улыбнулся. Он собирался вытащить рапиру и оборвать жизнь Пирса. Но он удивился, обнаружив, что не мог вытащить рапиру. Кровь хлынула изо рта Пирса, но беловолосый человек начал смеяться. Счастливым смехом. Враг не знал, что происходит, но он чувствовал, как будто недооценил противника. Но из-за этого у него не осталось времени, чтобы среагировать. Пирс крепко схватил лезвие обеими руками, как если бы он не чувствовал боли. Он оставил рапиру в плече и согнул тело в сторону врага. Это застало владельца рапиры врасплох, и он отступил назад в течение 3 секунд, достигнув края оборонной стены. Если бы враг отступил дальше, то он упал бы со стены высотой в 200 футов. Даже при том, что он был силен, не было возможности для него остаться в живых после падения с такой высоты. «Твою мать!» Враг был разъярен, но у него не было выбора, кроме как отпустить рапиру. Какой-то низкосортный солдат и вынудил его отпустить любимое оружие. Враг стыдился себя. Он был престижным воином одной звезды. После того, как он отпустил рапиру, красные языки пламени начали появляться вокруг его тела. Кулаки с температурой, которая может расплавить железо, приземлились на спину Пирса. Он съел бы этого белого волосатого человека живьем, если бы мог. Я выиграл этот раунд, ты сукин сын!» Пирс рвало кровью, но он гордо смеялся. Пирс отпустил рапиру и бросился ко второй осадной лестнице. Так как он сломал крюки на этой лестнице раньше, он оттолкнул ее от стены левым плечом. Все враги, поднимавшиеся по этой лестнице, упали на землю и были также раздавлены в мясную пасту. «Дерьмо! Ты низкосортный раб! Я клянусь, я убью всех в этом замке!» Враг бушевал. Теперь он знал, что этот человек не пытался столкнуть его со стены. План состоял в том, чтобы уничтожить вторую осадную лестницу, и он был одурачен. Он ударил рапирой по Пирсу со всей силы. Пирс упал в обморок ото всех ран и потери крови. «Дерьмо! Будьте осторожны!» Командующий Брук крикнул с тревогой. Там не было ничего, что он мог сделать. Он был еще в ближнем бою с другим умелым врагом. Эта осада длилась почти весь день. На стороне Чамборда были некоторые сильные люди, но они были сосредоточены на вражеских командующих. Даже воин 3 звезд Лэмпорт был занят вражеским воином, который также имел 3 звезды. В это время не было никого, кто бы мог спасти Пирсу жизнь. Рапира, покрытая огнем, была на расстоянии только в 1 дюйм от шеи Пирса. Глава 8. Смерть. Все ожидали смерти Пирса, так как никто не был в состоянии спасти его задницу. «Эй, немая задница, попытайся увернуться от моего ультраскрытого оружия!» Уверенно звучал голос с другой стороны поля боя. Однако даже при этом, что человек, владеющий рапирой в ярости, не слышал его, он чувствовал, что что-то было направлено в его голову. Объект быстро летел в него. Он был удивлен. Он должен был вернуть рапиру и заблокировать то, что летело в него. Скрытое оружие было перерезано пополам, и красная жидкость расплескалась на его голову. Что это было за хрень? Из-за расположения его тела у него не было возможности оценить это скрытое оружие. Он размахивал рапирой, чтобы сделать зону защиты в форме сферы, и изворачивался, чтобы предотвратить попадание красной жидкости на него. После того, как он восстановил свое положение, он осмотрелся и увидел, что это было за скрытое оружие, брошенное в него. Он немедленно разъярился еще сильнее. Скрытое оружие было одним из его собственных солдат. Кто-то схватил и бросил этого бедолагу в него, и из-за его небрежности он не посмотрел и разрубил его пополам. «Ха, теперь ты боишься, цыпленок?» Злорадный смех привлек внимание человека, владевшего рапирой. Он поднял голову и увидел человека, носившего полные тяжелые доспехи с отверстиями на броне только для глаз. В свете заката этот человек выглядел величественно, как бог. Этот человек не тратил время, от его тела разошелся импульс, который был столь сильный, что все враги были сбиты со стены. С крупным двуручным топором в руке он планировал сбросить этого воина с рапирой вниз. «А ты ищешь свою собственную смерть, идиот!» Враг глумился, он увидел, что только что прибывший ставил себя в невыгодное положение. Полная тяжелая броня использовалась кавалерийскими рыцарями, но никогда регулярной пехотой. Это было глупо носить 50-фунтовую броню, так как это замедлит ваши атаки и вас прибьет к земле. В уме врага этот человек был просто идиотом. «Отправляйся навстречу со смертью!» Воин с рапирой переместил всю энергию из тела в свое оружие. С огнем, снова возникшим вокруг рапиры, он прорывался к неповоротливому, бронированному человеку, который целился в него. Удар был быстр, словно это была молния. Энергия переполняла рапиру. Враг раскрыл всю свою силу, как воин одной звезды. Он был уверен, что мог убить тяжело бронированного человека этой атакой. На другой стороне полностью бронированный железный человек по-прежнему атаковал без каких-либо признаков замедления. Словно тупица в глазах других, он был даже не в надлежащем атакующем положении. Когда солдаты атакуют, они согнули бы спину и поддержали свой вес на низком уровне. С его широко открытой грудью и прямой спиной этот человек буквально бежал на лезвие. Враг начал смеяться. «Ха-ха, нет никакого шанса, что ты уйдешь отсюда живым». Но, дзынь, вспыхнули искры. Смех внезапно остановился, и улыбка застыла на лице воина. Огромный топор, что тащил человек, появился перед ним под невозможным углом и столкнулся с рапирой прямо на наконечнике. «А? Как?» Враг был ошеломлен. «Ударить кончик моей рапиры топором, когда мы оба двигались так быстро? Это может быть только техника бога войны. Дерьмо! Этот человек играл со мной!» Враг немедленно пожалел о своем решении и попытался отступить, но было слишком поздно. Рапира не могла выдержать столь величественной мощи и разлетелась на части. Сила топора не остановилась на достигнутом. Рапира, которой владел воин, почти взорвалась. Любой, кто не знал, что произошло, ужаснулся бы от искаженной формы руки. Импульс продолжал нарастать больше. Вены в его правой руке, которая сжимала рапиру, выпирали из разорванной кожи. Громкий шум потревожил всех на поле боя. Все воины замка Чамборда и враги прекратили сражаться на секунду, чтобы увидеть, что происходит. «Святое дерьмо! Бог войны! Разрубить рапиру на части от наконечника – это что за мощь такая?» – думали все. Но то, что было более удивительным, случилось далее. Огромный топор превратился в тень в руке того человека. Он двигался так быстро, что ничьи глаза не могли следовать за движениями топора. Поскольку тот, кто был в чрезвычайной опасности, был воин, владевший экс-рапирой, он попал в такое положение, в котором никогда прежде не был. Он был единственным на поле битвы, кто видел топор, приближающийся к талии. Тот человек пытался разрезать его пополам горизонтальным ударом. «Дерьмо!» Враг был опустошен. Он больше не имел оружия и попал в ужасную ситуацию. Он коснулся ногами земли и подпрыгнул, пытаясь увернуться от порочного нападения. Он подпрыгнул вверх на 5 футов, как будто взлетая. Но топор, казалось, не подчинялся правилам физики. Он не следовал по горизонтальной траектории, как думал враг. Вместо этого он следовал за ним прямо в воздух. Враг был в воздухе, так что не было ничего, что он мог бы сделать, чтобы избежать или заблокировать это нападение. Шх! Это походило на разрывание листа бумаги. Топор прошелся по врагу от основания его тела к вершине его головы. Поскольку это произошло настолько быстро, как будто враг не успел среагировать на то, что произошло, он был еще единым, когда он приземлился на землю. После краткого момента враг пытался протянуть руку. Выражение его лица стало просто ужасным. Это маленькое движение было похоже на вызов смерти с косой. Внезапно крошечный кровавый шов появился на его теле. Он посмотрел вниз, на свое тело, не веря в происходящее. Не было времени для его последнего вопля. Кровь начала бить струей, тело отделилось симметрично снизу вверх. Белый кишечник, рубленные внутренние органы и слизистый мозг падали вокруг. Этот престижный воин одной звезды, который уничтожал защитников замка менее чем 5 минут назад, не мог быть более мертв, чем сейчас. Глава 9. Враги. Один удар. Только один удар, и воин одной звезды был уничтожен, и солдаты Чамборда и противника были потрясены. Они все смотрели на этого человека, как если бы он был драконом в человеческой форме. Звуки столкновения оружия и военных криков, звучащих по полю битвы несколько минут назад, резко остановились. Поле битвы было абсолютно тихим. В Чамборде солдаты и враги смотрели друг на друга и быстро поняли, что они все еще были в сражении, и тут же вернулись к убийству друг друга. «Это сработало! Я так умен!» Человек нелепо рассмеялся. Недалеко от замка Чамборд, на расстоянии в полумиле от рва под названием Зули, сотни черных военных палаток были установлены таким образом, чтобы полностью заблокировать единственный выход из замка. Это была база вражеской армии. Люди Чамборда не знали, откуда пришли черные бронированные враги. 3 дня назад, после того, как утренний туман рассеялся, часовой был достаточно удачлив обнаружить быстро приближающихся врагов. Он быстро запер ворота замка и выиграл некоторое время для защиты Чамборда. Там было около 2000 солдат армии вторжения. После провала внезапной атаки они расположились лагерем около рва Зули. Захватчики атаковали стены каждый день, а также распространили тонну разведчиков, чтобы обрезать связь между Чамбордом и остальным миром. Сегодня был 4-й день. Этот небольшой замок имеет сложный рельеф, который может расстроить любых захватчиков. Если бы не было этого опасного рва и устойчивой оборонительной стены, я бы уже завоевал этот замок для отца, и эта женщина, Анжела, уже была бы моей игрушкой. Ворчал рыцарь на берегу рва Зули, одетый в полный комплект черной брони с серебряной маской. Серебряная маска выглядела как свирепый демон на нем и покрывала только верхнюю часть его лица. Он сидел сверху черного, как смоль, боевого коня, который был высоким и крепким, словно изображение величественного животного. Лошадь также носила тяжелые доспехи, только ее ноги и глаза были открытыми. Загадочная сила окружала его, как магнитное поле. Позади него 19 других рыцарей стояли в тишине. Они были полностью в черной броне и также на черных лошадях. Они тоже носили те же маски дьявола, но в черном цвете, а не серебряном. Зубчатой броней на лошадях они выглядели, как взвод рыцарей дьявола из ада. Это было действительно неожиданно. Это королевство только простейшего уровня среди других 6 во всей империи. Все же у него есть ров с быстрым течением и твердой оборонительной стеной. У него даже есть воин с 3 звездами, — сказал черный рыцарь позади рыцаря с серебряной маской. Тогда он сухо усмехнулся и успокоил рыцаря в серебряной маске. «Не волнуйтесь, мастер, защитники на пределе и смогут продержаться еще 20 минут. После этого замок точно падет». «Ха! После того, как мы завоюем этот замок, выпустите солдат. Они могут делать все, что угодно. За исключением Анжелы. Нет никакой необходимости в жизни других. Эта жестокая команда была дана так безразлично этим рыцарям в серебряной маске, как если бы он просто упомянул о погоде. Помните, поджоги запрещены. Нам нужен этот замок». «Да, мастер», — сказали 19 черных рыцарей в унисон. Они уже видели это 100 раз, и это не было для них неожиданностью. Черный рыцарь, который только что говорил, произнес: «Мастер, их король, просто казните его. В течение следующих 3 дней заставьте всех женщин в замке обслужить солдат и впоследствии убить их». «Мы следуем вашим командам». Все рыцари были взволнованы. Они любили эти виды приказов. 20-й почти закончил. Вы, парни, должны приготовиться. Рыцарь серебряной маски махнул своим подчиненным. Когда мы получим контроль и откроем ворота, все вы ворветесь и одержите победу над врагами, так быстро, как можете. Я хочу сидеть на троне их короля в кратчайшее время». Он даже не закончил свое предложение, как громкий шум донесся с поля битвы. Этот звук был подобен грому. Все рыцари были воинами звездного ранга, и, учитывая их усиленные умения, они ясно видели, что только что произошло на оборонительной стене Чамборд. Черные рыцари позади рыцаря в серебряной маске почти все потеряли его. «О боже! Это был 20-й, просто разрезанный врагом пополам? Мать вашу! У них был бог войны!» Черные рыцари смотрели друг на друга, выдавая шок в глазах. Они все были воинами звездного ранга и умелыми бойцами, поэтому каждый из них мог видеть железного человека, что разрубил 20-го надвое лишь с помощью грубой силы. Не было никаких следов энергии в его нападении. Это было страшной мыслью для этих рыцарей, потому что 20-й уже был воином одной звезды. «Мастер, позвольте мне отрубить голову этому ублюдку, чтобы отомстить за 20-го!» Некоторые из черных рыцарей становились действительно возбужденными и нетерпеливыми. Хоть 20 из них не имели имен и только определялись числами, в течение прошлых 4 или 5 лет все они находились под командованием рыцаря в серебряной маске. Они ели и спали вместе, они были ближе, чем кровь, связывающая братьев. Однако никто не ожидал, что 20-й умрет таким ужасным способом, особенно в этой на вид легкой осаде. Это стимулировало их гнев для мести. «Он просто родился с нечеловеческой силой!» Рыцарь в серебряной маске загадочно улыбнулся. Он махнул назад черным рыцарем и сказал: «Интересно, этот человек заинтриговал меня. Передайте мой приказ остановить осаду. Скажите солдатам отступить». «Мастер, это... есть какие-то проблемы?» Рыцарь серебряной маски ответил холодно: «Мы следуем вашим командам, мастер». Информатор из нашего агентства разведки «Орел» упомянула, что король этого королевства умственно отсталый. «Ха-ха, меняю команду. Просто окружите замок. Пошлите кого-нибудь, чтобы попросить сдать замок. Если они сделают это, король, министры, Анжела и этот железный человек могут выжить, но другие будут казнены», — сказал рыцарь в серебряной маске. Его улыбка передавала хитрые мысли. Он заинтересовался. «Да, мой мастер». Черные рыцари сразу развернулись и принялись выполнять приказ. «Сюда! Отнесите этого солдата к медику! Быстро!» Конечно, этим железным человеком был Сун Фэй. Топор Сун Фэя был подобен косе смерти. Он забрал жизни всех вражеских солдат на защитных стенах около лестниц. Ни один из врагов не мог совладать с одной единственной атакой Сун Фэя. После уничтожения всех врагов вокруг пирса он повернулся и закричал. Пара солдат поспешили вперед и вынесли ослабевшего пирса со стен замка. Глава 10. Непобедимый. Сун Фэй увидел героическую сцену, где пирс рисковал своей жизнью, чтобы уничтожить лестницы захватчиков и дать шанс защитникам отбросить врага. Он был глубоко тронут действиями пирса. К счастью, он смог спасти жизнь пирсу, используя нестандартную тактику броска живым человеком как метательным оружием. Ха-ха-ха. Размахивая огромным двуручным топором с огромной силой, Сун Фэй уничтожал врагов там, где он проходил. «Прекрасная работа. Уважаемый воин, я заместитель командующего Королевской Стражи. Кто вы? Я никогда вас прежде не видел». Темноволосый Брук был удивлен, увидев, как пирс был спасен. Он был не в лучшей ситуации, когда продолжал сражаться с более умелым противником. Неожиданный спаситель нарушил баланс сил на поле боя. Чембордийцы, наконец, обрели надежду. «Командующий Брук, ха-ха, вы скоро узнаете». Сун Фэй не хотел, чтобы его узнали солдаты. Он привык к убийствам, крикам, насилию и крови в мире Диабло. Для Сун Фэя не было разницы между этими двумя мирами. Он ворвался на поле битвы безо всякой адаптации. Его даже возбуждало то, что происходит перед ним. У каждого, когда он был маленьким, была мечта стать супергероем и защищать жителей его страны. Сейчас Сун Фэй находился в своей детской мечте, несмотря на то, что его топор пожинал жизни его многочисленных врагов. Убивая других, он спасал себя. Это простая истина войны. Сун Фэй ненадолго отступил, защищая солдат, которые несли пирса со стены, и вернулся в гущу сражения. Обычные враги не могли противостоять жестокой силе и сложным навыкам топора варвара пятого уровня. Враги кричали и плакали, когда Сун Фэй подошел к последней осадной лестнице. Его топор просвистел в воздухе, оставляя кровавое сияние. Последняя группа врагов, защищавшая лестницу, вскрикнула после горизонтального удара Сун Фэя, вылетев за стену и разбилась о землю. Этот удар был настолько силен, что ничто не могло его остановить. После удара Сун Фэя топор по инерции разнес зубцы защитной стены. Искры и облако пыли были повсюду. Один зубец от стены толщиной в 1 метр оторвался и упал в толпу врагов за стеной, подняв облако пыли. Лестница, которая была закреплена на этом зубце, полетела вслед за ним, развернулась на 360 градусов в воздухе вместе с людьми, которые держались на ней, и разбилась в 100 метров от стены. Какая сила! Каждый на поле боя был шокирован. Мораль солдат Чамборда выросла с новым подкреплением. Их надежда на победу резко возросла. С другой стороны, враги были до смерти напуганы Сун Фэем. Никто не хотел встречаться с ним лицом к лицу. Но Сун Фэй на этом не остановился. Его следующий шаг поднял силу и мораль защитников. «Солдаты короля, встаньте и сражайтесь! За наше королевство, за наших отцов и матерей, за наших жен и детей!» После того, как он успешно разрушил осадную лестницу, он поднял свой гигантский топор. С мягким жаром золотого света, от заката солнца, охватывающий его броню, он рычал, как непобедимый бог. Внезапно невидимая, но все же неистовая сила распространилась от рева Сун Фэя. Словно цунами, жестко подул в толпы врагов. Как будто они увидели что-то ужасное. Все враги в пределах 4 метров от Сун Фэя бросали свое оружие на землю и начали кричать и бежать прочь так быстро, как могли. Некоторые из них были настолько напуганы, что спрыгнули вниз со стены. Боевой клич варвара – рев. Этот рев распугал большинство врагов, что стояли близко к Сун Фэю. Таинственные силы из мира Диабло наконец появились в этом мире. Конечно, только Сун Фэй знал, что происходит. Все остальные были ошеломлены. «Что это за сила? Бог войны!» Было совершенно тихо на оборонительной стене. Под светом заката все чувствовали, что что-то неудержимое вот-вот вырвется из солдат Чамборда. Наконец, кто-то подсознательно крикнул позади Сун Фэя. «Сражайтесь! За наше королевство и наши семьи!» Этот крик был словно крошечные искры, брошенные в пруд с бензином. Внезапно кровь всех солдат Чамборда загорелась, словно неистовое пламя. «Сражайтесь! Обороняйтесь за нашу родину! Нападайте! Убивайте! Сражайтесь!» Рев распространился, обретая действительно захватывающую силу. Как самая невообразимая магия, он быстро разлетелся по всему полю битвы. Почти каждый солдат Чамборда начал реветь. Мораль стремительно взлетела. Раненый солдат вынул ядовитую стрелу из плеча. Фермер, что потерял свою левую ногу, пополз прямо к врагу и вцепился зубами ему в бедро. Старец, чье сердце проткнул меч, на последнем издыхании воткнул свой нож в череп врагу. Рев Сун Фэя наделил невиданной силой каждого из защитников Чамборда. Преимущество быстро перешло на сторону защитников. После потери осадных лестниц никто из вражеских солдат больше не сможет попасть на оборонительные стены. С другой стороны, никто из врагов, находящихся внутри, не сможет сбежать. Оставшиеся вражеские воины практически обделались. Они с криками убегали от мечей защитников. Прыжок с высокой стены больше не казался им такой уж плохой идеей. По крайней мере, спрыгнув вниз, у них был небольшой шанс на выживание. Но если они останутся здесь, то внезапно воспрянувшие защитники не дадут им и шанса. Они закончат свое существование в муках. Один из вторгнувшихся был буквально закусан до смерти парой серьезно раненых защитников. Такова была война. Этот новоприбывший должно быть герой. Звездно-ранговые или даже лунно-ранговые воины и маги могли убить множество врагов, но некоторые люди позволяли другим стать героями. Они могли зажечь искру в окружающих. Каждое действие, слово и выражение их глаз могло дать надежду и храбрость их последователям. Сун Фэй случайно стал именно таким героем в глазах защитников Чемборда. После выкрика Сун Фэй продолжил убивать врагов, ломать мечи, копья и броню. Куда бы Сун Фэй ни двигался, враги рыдали, будучи искалеченными и попадая в объятия смерти. С непреодолимой движущей силой Сун Фэй приближался к центру сражения. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.